Глава 36. 1949 год. Вилла Витория. На Лигурийском побережье в окрестностях Виариджа. Наверное, вилла потому и приглянулась когда-то Лукании, а затем и германскому барону, что архитектурно напоминала нечто среднее между рыцарским замком и укрепленным монастырем, если только то и другое воспринимать в крайне уменьшенном виде. Барон сразу же повел своих гостей на галерею, с трех сторон охватывавшую квадратную сторожевую башню. Галерея была открытой, если не считать того, что сверху она прикрывалась покатой черепичной крышей, да по периметру своему разделялась дубовыми перегородками на три балкончика, но с таким расчетом, что переходить из одного в другой можно было по узеньким проходам, проложенным вдоль стен. В морской бинокль, тут же предложенный бароном фрегат-капитану, тот мог любоваться пологими, буро-зелеными склонами предгорий, а также многоцветными коврами приморской низины, словно огромными грибами, усеянной красными черепичными крышами строений и прибрежными отмелями, уходящими на северо-западе в сторону ривьеры де Леванте, а на юго-западе – до скалистого мыса у Марины де Пизы. Боргезе прекрасно помнил, как во время учебы в военно-морской академии в Ливорно возле этого мыса, над которым на стыке горной и морской стихий между двумя заливами вечно веют ветры, он вместе с другими курсантами проходил на баркасах проверку парусом. Нельзя сказать, чтобы он блистал тогда силой и бесстрашием, однако испытание прошел. Кстати, именно тогда он впервые по-настоящему понял, каким мужеством должны были обладать моряки минувших столетий, чтобы на деревянных суденышках под парусами уходить в океан. «Остаток жизни я хотел бы провести, сидя в кресле-качалке на этой галерее с биноклем в руке», проговорил он, усаживаясь в обычное плетеное кресло за столик, который служанка, рослая, дородная австрийка Маргарет, уже облагородила бутылкой корсиканского вина и тарелочками, на коих лежали кусочки брымзы, колбасы и жареной говядины. «Возможно, я и пожелала бы вам воплотить подобные мечтания в жизнь», ответила Розанда, усаживаясь за стол вслед за бароном, «если бы не понимала, что вы не можете и не имеете права прибегать к подобному способу существования. Ни ваш стиль, ни ваш характер». «И Лукания права», — однотонно пробубнил барон. Валерио уже обратил внимание, что фон Шмидт всегда называет ее именно так, по фамилии, без привычных сеньора или госпожа. 43-летний фрегат-капитан Боргезе, дни напролет просиживающий укутанный пледом в кресле качалки на галерее виллы Витория. Да любого газетчика, который осмелится хотя бы предположить нечто подобное, я лично вызову на дуэль. Лукания, замечу, прекрасный стрелок, все так же однотонно пробубнил германец. «Здесь у вас могут быть только два занятия», объяснила Розанда. «Вы должны дописать и привести в надлежащий вид свою книгу мемуаров и в деталях разработать план операции «Гнев Цезаря». Само собой, на вилле вы будете свободны от семейных хлопот и суеты». Произнося все это, Розанда с лукавинкой во взгляде проследила за тем, как статная гренадерка Маргарет демонстративно подходит к столу и отходит от него так, чтобы проносить свои бедра буквально под носом у князя, и как тот, забывая о присутствующих, пытается присмотреться к лицу женщины. Он уже понимал, что встречался с этой гувернанткой, однако не мог вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. И счастье его, что с фон Шмидтом отношения у австрийки не сложились, а значит, ревности со стороны барона проявляться не должно. Другое дело, что, сидя в кругу аристократов, заводить знакомство с прислугой с его стороны было бы неосмотрительно. «По существу, Лукания решила, что вы достаточно надышались свободой, чтобы на сей раз превратить в тюрьму собственную виллу», — бесстрастно прокомментировал ситуацию фон Шмидт. «Причем советую принять ее условия». «Вот именно, в тюрьму», — также безучастно подтвердила Розанда. «Военно-морскую, диверсионную, которая лишь чуть комфортабельнее, нежели та, в которой вам пришлось коротать дни с 45-го». «Диверсионно-морская комфортабельная тюрьма Витория», — хохотнул оберштурмбанфюрер, наполняя вином бокалы женщины и фрегат капитана. Боргезе в очередной раз взглянул на Маргарет, вдохнул запах духов, которыми овеяло его массивное бедро австрийки, и, покряхтев, непонимающе покачал головой. «Исчезни пока что», — в свою очередь повела подбородком Розанда, как только гувернантка оказалась за спиной моряка. «На сегодня хватит, твое время еще придет». «К сожалению, я смогу пробыть здесь не более 2 дней», — с грустью в голосе поведала она вслух, «поскольку снова нужно отбывать в Албанию. Но за это время позабочусь, чтобы вам, князь, были созданы все условия для работы и чтобы вы могли встретиться с боевыми пловцами своей 10-й флотилии МАС». «Лукания, конечно же, имела в виду, что встречи будут проходить при моем содействии», — уточнил барон. «Мне и в самом деле нужно встретиться кое с кем из командос. Их воспоминания и всевозможные житейские истории помогут оживить мои мемуары». «А мне почему-то кажется, что эти встречи не ограничатся только думами о былом», — лукаво стрельнула глазками Розанда. «Уже сам замысел операции «Гнев Цезаря» способен породить у командос ветеранов веру в будущее вашей флотилии». «Лукания, как всегда, права», — пробубнил фон Шмидт, на сей раз даже не отрывая бокала от губ. «Ветераны, а тем более такие молодые ветераны, как боевые пловцы диверсионной флотилии, не могут жить только воспоминаниями о былых подвигах, да к тому же о подвигах проигранной войны. Они устали от пораженческой апатии и ждут появления нового Юлия Цезаря, каннибала, Наполеона». «А, возможно, и нового дучи», — в полголоса, как бы размышляя вслух, произнесла княгиня. «Так что, возводя вас в свои лидеры, итальянское социальное движение дает вам уникальный шанс взойти на вершину политического Олимпа послевоенной Италии. То есть мы взаимовыгодны друг другу. Вы ведете нашу партию в парламент, мы ведем вас к премьерскому креслу, а, возможно, и к лаврам нового дучи». «Разве вопрос уже стоит о моем лидерстве?» — взметнулись вверх брови Боргези. «На эту тему со мной пока еще никто не говорил». «Считайте, что уже поговорили. С этого дня вы должны ощущать за собой ту политическую силу, которая кровно заинтересована в сотворении из удачливого морского диверсанта Валерио Боргези образа истинного национального героя. Лично мне совершенно безразлично, будет ли ржавчина, именуемая линкором Джулия Чезари, ходить под советским флагом или же покоиться на дне. Но это мое сугубо личное восприятие. Что же касается восприятия общества, то в его осознании ничто не способно так вознести вас, как удачная операция по уничтожению линкора. Кстати, барон, вы обещали организовать встречу князя Боргези с адмиралом Солано». «Предварительный разговор по телефону с ним уже состоялся», — живо откликнулся фон Шмидт. «Завтра он прибудет сюда. Правда, особым почетом у моряков, а тем более у морских диверсантов, этот адмирал не пользуется. Однако даже мне известно, что морские офицеры уничижительно именуют Солано береговым адмиралом, сухопутным флотоводцем и тому подобное», — перебило его Лукания. «Но обстоятельства таковы, что именно он является сейчас командующим военно-морской базы в Сан-Джорджи, и именно ему подчиняется база флотилии, на которой располагаются эти самые штурмовые средства и школа боевых пловцов». «Вот и мне кажется», — не позволил барон смутить себя жесткостью тона, «что мы приглашаем сюда не Солано как личность, а командующего крупнейшей военно-морской базой». «Дело в том, что контр-адмирал уже дал принципиальное согласие на то, чтобы один из моих офицеров сформировал диверсионную команду», — спокойно уведомил своих собеседников черный князь. «Командующий сообщил мне об этом в письме, переданном в камеру». «Жест достойный уважения», — признала Розанда. «Будет правильно, если Солана станет первым, кто явится сюда с визитом. После этого легче будет общаться с парнями, готовыми ввязаться в нашу крымскую авантюру». «Тогда будет еще правильней», — молвил фон Шмидт. «Если сегодня же я отправлюсь в Сан-Джорджи, переночую там у знакомой, а завтра часам к 10 утра доставлю адмирала сюда. Заодно постараюсь прихватить и кого-то из боевых пловцов. Скажем, корвет капитана Умберто Санторони, если, конечно, тот окажется в зоне моей досягаемости». «Ваша мудрость и расчетливость не знает границ, барон», — умиленно прищурив глазки, повела своим точеным подбородком Розанда. «У нее уже возникли свои особые планы на эту ночь, и присутствие на вилле барона в них явно не вписывалось». Окна их спальни на втором этаже выходили на галерею, и сквозь приоткрытую дверь в небольшую спаленку врывался влажновато-теплый августовский ветерок, словно бы нагнетаемый в нее морским прибоем. Любовную оргию эту они затеяли еще на первом этаже, в душевой. Затем, комично путаясь в полах длинных халатов, продолжили на скрипучей деревянной лестнице. Ну, а завершали уже здесь. Только не на кровати, а на покрытом толстым персидским ковром полу, но все еще оставаясь в халатах, влажных теперь уже не столько после купания в душевой, сколько от праведного пота. «Впредь, где и когда бы мы ни встречались, любовью будем заниматься только так, на полу. Никаких диванов, никаких кроватей и прочих излишек. К этому тебя приобщила твоя русская». Боргезе давно обратил внимание, что жену его, графиню Дарью Алсуфьеву, княгиня называла только так — «твоя русская». Однако раньше ему приходилось слышать эти слова не в минуты объятий с Луканей. К тому же был уверен, что на сей раз княгиня вообще могла бы обойтись без упоминания о его супруге. В вопросах секса Дарья всегда оставалась закоренелой пуританкой, или, как теперь принято выражаться в некоторых кругах, сексуальной традиционалисткой. Словом, как тебе будет угодно. До суровости сдержанное домашнее воспитание — вот что лежит в основе поведения моей русской. Хотите сказать, что в этом стиль личной жизни русских? К сожалению, в постели я знал не так уж и много русских женщин, чтобы прибегать к подобным обобщениям. Какая жалость! Но ведь пока еще все поправимо, разве не так? 43 года, только-то и всего. «Зато знаю, что секс русские называют половой жизнью», рассмеявшись, произнес Валерио это выражение по-русски, а затем в переводе на итальянский. «Действительно, половой жизнью, вы не ошиблись, князь», признала его правоту Луканья, переходя на русский. «На всех прочих языках, кроме русского, смысл этого понятия звучит комически, но мы-то с вами достаточно хорошо владеем языком нашего идейного врага, чтобы понимать его этимологию. Так что давайте условимся, что время от времени мы с вами будем вести не только половую, но и кроватную, диванную, лестнично-балконную и даже дичайше природную, то есть, извините, на дикой природе резвящимися сексуальные жизни». Они хохотали так, что прислуга, обитавшая в полуподвальном этаже, не только услышала их смех, но и занервничала. Один за другим послышались скрипы дверей, голоса охранника немца из бывших охранников лагеря военнопленных и Маргарет, переговаривающихся между собой. И только после этого австрийка прокричала: «У вас там все нормально, господа? Вы смеетесь или взываете о помощи?» «Рыдаем от смеха!» — грудным, почти мужским голосом ответила Лукания. «Спите и не обращайте на нас внимания!» А потом уже в полголоса проговорила: Слышимость здесь такая, что скрип кровати на третьем этаже доносится до первого, полуподвального. Поэтому-то мы и занимаемся сейчас нашей половой жизнью на полу. Вам Маргарет нравится? Ответила вопросом на вопрос. При чем здесь Маргарет? У меня создалось впечатление, что когда-то вы уже встречались. Во всяком случае, лицо этой женщины показалось вам знакомой. Возможно, и показалось, но у меня есть правило — служанок и отдельных номерных в постель не затаскивать. «Какой аристократический, выверенный принцип!» — томно проговорила княгиня, склоняясь соском груди к лицу мужчины. А затем, уже с закрытыми глазами, мысленно фрегат-капитан проследил, как налитая по-спортивному мускулистая нога Розанды медленно, сладострастно протискивается между его ног. Что же касается Маргарет, то она не всегда была гувернанткой. Просто так легла карта ее судьбы. Мало того, когда в курсантские годы вы увлекались ею, Маргарет фон Кренц была завидной невестой, дочерью известного в Ливорно судовладельца Германа фон Кренца. Господи, а я все пытаюсь вспомнить, кто такая, где встречались. У вас еще будет возможность вспомнить все, что только способны вспомнить из истории своих отношений с Маргарет. А пока что на время вам придется забыть о ней. — О женщинах больше ни слова, — клятвенно заверил фрегат-капитан. — Вообще-то, как мужчина, вы не в моем вкусе, — проговорила она, ощущая, что постепенно Валерио все же возбуждается. При этом Розанда опускалась все ниже и ниже, постепенно наэлектризовывая по девичьей упругими грудяшками своими его грудь, живот. «Опасное признание. Почему же мы все еще в объятиях друг друга?» «Потому что мне невыносимо было бы осознавать на склоне лет, что так никогда и не побывала в постели с самим черным князем Боргезе». «Это так важно для вас, Лукания?» «Даже не представляете, насколько». «Не то, что не представляю, а даже не догадываюсь, не предполагаю». «Не иронизируйте, фрегат-капитан. Вы говорили о своих постельных принципах. У меня тоже есть принцип. С некоторых пор я подпускаю к своему телу только аристократов. Такая вот великосветская слабость или прихоть». Проснулся Боргезе с тем же ощущением, с которым и засыпал. Низ его живота согревало дыхание женщины. Пытаясь погладить ее, Валерио вдруг ощутил, что волосы не длинные, как у Лукании, и не шелковистые. Стрижка была короткой, а волосы густые, жесткие и слегка вьющиеся. С трудом приподняв голову, он увидел у себя на животе шлем из рыжих курчавых волос, которые могли принадлежать только Маргарет. Господи, а ведь как же страстно он мечтал когда-то оказаться в постели с этой женщиной. И какой недоступной она казалась ему тогда, сбылось. Но каким же странным образом? «Все-таки проще, когда женщины-соперницы враждуют между собой», — философски заключил моряк, осторожно опуская голову на подушку, чтобы не разбудить безмятежно спящую баронессу фон Кренц. «Потому что, когда они вступают в сговор, то становятся непредсказуемо опасными».